Моя любовь, любуюсь бледных роз красою, ланит поблекнувших от ласк и меланхолии покоя двух черных и глубоких глаз. Глубинам сердца лишь известно о тайне той любви моей, и никогда в стихе и песне я миру не скажу о ней. Но и хранить ее не властен, в себе носить ее нет сил. Как не сказать об этом счастье? Не рассказать, как я любил.